Преодоление. Знаменитый особняк Козицкой на всем протяжении своей истории славился своими духовными традициями. В октябре 1901 года над магазином отпраздновал свое новоселье литературно-художественный кружок, членами которого были видны литераторы и театральные деятели Москвы. В этих стенах зазвучали голоса Собинова, Шаляпина, Фигнер. В январе 1914 года в одной из меблированных комнат на Тверской остановился Горький. В 1935 году советское правительство предоставило одну из квартир Николаю Алексеевичу Островскому, автору знаменитого романа «Как закалялась сталь». Он прожил 32 года, из которых 9 лет был прикован к постели. Личность человека, рожденного бурей, стала символом эпохи, торжества человеческого духа, тех вершин мужества, на которые может подняться человек. Слепой, неподвижный, пронзенный острой физической болью, писатель-борец продолжал верить в судьбу и, главное, радоваться жизни. «Я победил все трагедии своей жизни, слепоту, неподвижность, безумную боль. Я очень счастливый человек, несмотря на все». Лучшей иллюстрацией к сказанному служат слова знаменитого режиссера Всеволода Мирхольда, сказанные им актером его театра в апреле 1936 года. «Вот вчера я посетил Николая Островского, автора «Как закалялась сталь». Несмотря на то, что он прикован к постели и слеп, он настолько жизнерадостен, настолько энергичен, что в моих глазах только кажется, что он лежит. Я имел однодневную беседу со Львом Толстым, много беседовал с Антоном Чеховым, и Николая Островского я ставлю третьим. Такая необычная культура, такое необычное проникновение в правду жизни, такая способность понимать, что такое искусство». Французский писатель, лауреат Нобелевской премии Ролан, писал ему: «Если в вашей жизни были мрачные дни, сама она явится источником света для многих тысяч людей. Вы останетесь для мира благотворным, возвышающим примером победы духа над предательством индивидуальной судьбы». Эти слова оказались пророческими. А слова Островского «умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой, сделай ее полезной» стали девизом для тех, кто попал в экстремальные жизненные ситуации. Через несколько лет после смерти писателя его квартира стала мемориальным музеем. Уже в первые годы своей работы в музее стала собираться информация о людях с ограниченными возможностями здоровья, которым пример Островского помог вырваться из железного кольца несчастий. В 1992 году музей был переименован в гуманитарный центр преодоления имени Островского. Он включает в себя салон Зинаиды Волконской, где проводятся великолепные литературно-музыкальные вечера, мемориальную квартиру писателя Николая Островского, где бережно сохранены подлинные его вещи, экспозицию преодоления, рассказывающую о людях с ограниченными физическими возможностями, нашедших смысл жизни в творчестве. Среди таких людей оказался и Марголин, потерявший 18 лет зрения из-за ранения в голову. Прочитав книгу «Как закалялась сталь», он написал: «Она дает мощную зарядку и так подхлестывает, что трудности кажутся мелочами, и хочется горы двигать». Он не только нашел в себе силы вернуться к полноценной жизни, но и стал изобретателем. Медсестра Туснолобова-Марченко, вынося раненых с поля боя, была ранена в ноги. Ее нашли замерзшей только на вторые сутки. Девушку спасли, но страшной ценой. Она осталась без рук и ног. А после войны Зинаида Михайловна стала работать диктором на радио, вышла замуж за любимого человека, родила детей. И не только вела домашнее хозяйство, но и научилась писать и вышивать. В боях за Кёнигсберг 20-летний рядовой Борис Зайцев был тяжело ранен и лишь чудом остался жив. Потерял обе ноги выше колен, почку, зубы, глаз, ослеп на другой глаз, получил множественные осколочные ранения рук, десятки операций, больше года по госпиталям. Но молодой человек не пал духом. Научился ходить на протезах, читать по системе Брайля, окончил музыкальное училище. Однако сильные боли в искалеченных руках не позволили ему стать музыкантом. Борис не впал в отчаяние, не спился, как многие его современники, а стал петь. Мало того, поступил в знаменитую Одесскую консерваторию, окончил ее с отличием, став ее ведущим солистом. Он успешно гастролировал не только по всему Советскому Союзу, но и за рубежом. Выступал перед советскими солдатами в Афганистане, дважды побывал в зараженных радиацией районах ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, дал там 25 концертов. Песни в его исполнении записаны всесоюзной студией грамзаписи на 5 дисках-гигантах. Имя летчика Юрия Козловского занесено в Российскую книгу рекордов Гиннесса. В марте 1973 года потерпел аварию его сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Мужественный летчик успел увести самолет уже с практически пустыми баками от города в безлюдную тайгу. И только тогда катапультировался, но было уже поздно, слишком низко. В результате открытые переломы обеих ног. Как он полз через боль, мороз, периодически теряя сознание, подробно описано в повести о настоящем человеке Бориса Полевого. Когда летчика обнаружили, его температура была 33,2 градуса по Цельсию. Не выживет, определили врачи, ампутировав ноги. А он выжил, мало того, окончил технический вуз, работал на заводе имени Сухого. По словам очевидцев, он никогда не отказывался от поездок в госпиталя к раненым, в воинские части и больницы, помогая своим примером людям. Многие из переживших трагедию посвятили затем своей жизни оказанию помощи другим. Среди них и российский врач-офтальмолог, глазной микрохирург Святослав Николаевич Федоров и известный врач Леонид Ильич Красов, который, получив перелом позвоночника, разработал уникальную методику, помогающую и другим одолеть неизбежную неподвижность. Сотни людей, потерявших руки, ноги, зрение, стали изобретателями, художниками, музыкантами, писателями, доказав на своем примере, что каждый сам творец своей судьбы. И что удивительно, их творчество полно любви, тепла, наполнено оптимизмом. Как, например, стихи Чеводаревой, которой после болезни детским церебральным параличом врачи вынесли приговор. Девочка не будет ни ходить, ни сидеть, ни говорить. А Татьяна научилась не только кататься на коньках, ездить на велосипеде, но и поднялась на Эльбрус. Эти люди с большой и светлой душой, богатыри духа, подвижники, служащие идеям света. Их произведения создаются душами, а дух славного дома на Тверской, 14, это дух жизни и преодоления, дух борьбы и веры в огромные возможности человека.